Глава 27. Учеба Жана-Пьера началась без особых приключений. До этого ему приходилось заводить дружбу с ровесниками, и поэтому найти общий язык не представлялось сложным. Уже в первую неделю ему повезло найти новых приятелей. Его заинтересовали двое мальчишек из его группы. Позже он пытался понять, почему завел дружбу именно с ними. Жан-Пьер объяснял себе это случайностью, но ошибался. Энергетика, какая-то внутренняя магнетическая сила этих двух мальчиков привлекла его. Они, подобно собору, как будто хранили какую-то тайну, хотя ничего необычного внешне в них не было. Камиль и Ирен, как и остальные ребята, переговаривались на уроках, что-то чертили на своих дощечках, а на переменах участвовали в общих играх. Ирена часто наказывали и ставили около доски лицом к классу. Так случилось и в первый день занятий Жана-Пьера. «Он как будто знает, что для меня худшее наказание – это молчать, еще радуется моему несчастью», – сказал им Ирен, как только занятие вместе с его пыткой подошло к концу. «Ты же каждый раз знаешь, чем это закончится», – ответил ему Камиль. Жану не хотелось комментировать увиденное, он со всем вниманием наблюдал за тем, как учитель складывает свои вещи. Он положил дощечку на один из учебников и стал оглядываться в поисках чего-то недостающего. Жан-Пьер вздохнул при виде учебника. Предвкушение от того, что все это придется изучить, пугало его. Он мало понимал, что его ожидает, но ему нравилось задумываться над этим, так как мысли о будущем затмевали мысли о прошлом. «Ты плохо меня знаешь, раз думаешь так. Как же глупо. Тем более, что им редко удавалось уличить меня в чем-то». «Ты стоишь возле доски практически каждый день», — Ирен задумчиво разглядывал лицо Жана. «Зато я отвлек внимание этих лентяев на себя, а так бы они ополчились против него». Жан-Пьер обвел внимательным взглядом оставшихся во время перемены учеников, которые тихонько сидели на своих местах. Один из мальчиков что-то чертил на своей доске, другой читал книжку. Всем было очевидно, что никого тут особо не интересует новичок. «Почему ты назвал их лентяями?» – прошептал Жан. «Это же очевидно, с ними учиться неинтересно. Они только и делают, что учат и учат». «Наверное, поэтому они не лентяи», – заметил Камиль. Ирен потряс пальцем перед его губами, призывая к молчанию. «Лентяи в более глубоком смысле этого слова. Знаешь, почему я дружу с ним?» – обратился он к Жану-Пьеру. «Потому что он единственный, кто не боится наказаний». «Нет, просто без проказничества не выжить», — заметил Камиль. Все трое замолчали. Мальчик, чертивший на своей дощечке, поглядел, что происходит у трех товарищей, раз наступила такая тишина. Ирен этого не заметил. «Я совсем позабыл, в чем состоит плюс быть наказанным», — вспомнил он. Камиль и Жан внимательно взглянули на него. Жан-Пьер снова почувствовал тот детский задор, то приятное ощущение баловства, какого он до знакомства с ним не испытывал. Он не знал, какое название дать своим новым чувствам, и посчитал это магией. Привлекла Жана-Пьера именно она. Малюсенькая частичка его души встала на место в момент их первых встреч. Жан-Пьер улыбнулся новой жизни, ведь он был по-настоящему счастлив обрести настоящих друзей, к тому же ровесников. «Вот!» – победоносно вскинул руку Ирен. Между большим и указательным пальцем был зажат целый, еще не тронутый кусок мела. «Ты же истратил выданный тебе мел на прошлой неделе!» – рассеянно начал Камиль. «Ты что же, своровал у учителя? А ты видел, как он озирался в поисках его?» Камиль устало вздохнул, но в его глазах зажглась искорка веселья. Жан-Пьер едва догадывался, что все это значит. Ему доводилось видеть то, как соседские мальчишки используют мел во дворе для игр, но сам он не принимал в этом участия. Он использовал мел только для учебы, так что едва понимал, каково это – испачканными пальцами чертить на земле разметку для предстоящих игр, а потом еще и играть в них с друзьями. Судя по всему, он так озадаченно глядел на этот маленький кусочек удачи, что привлек внимание Ирена. «Ты что же, ни разу не пробовал?» Жан-Пьер покачал головой. «Тогда чем же ты себя развлекал? поинтересовался он, приняв такое странное, слегка надменное выражение лица. «На скрипке играл». Ирен и Камиль переглянулись. «Ужасно». «Он имел в виду чудесно», — нашелся Камиль. «Конечно, чудесно, но как же... Это разве весело? Наверное, все девушки были твоими. Хотя, погоди, где играл, для кого играл?» Ирен вскочил со стула и начал раскачивать его спинку. «На площади», — все так же спокойно ответил Жан-Пьер. «На какой площади?» «Прямо перед собором». «За деньги?» — с ужасом поинтересовался Камиль. Жан-Пьер растерянно кивнул, на что Ирен всплеснул руками. «Значит, у тебя есть что ставить», — сказал он радостно. Один из учеников, не покинувший класс, шикнул на них. «Ты что тут шикаешь? У нас есть деньги!» Камиль не выдержал и дернул Ирена за рукав так сильно, что тому пришлось шлепнуться на свой стул. «Вообще-то их нет», — ответил Жан-Пьер, понизив голос. «Это долгая история». «Ясно», — сказал Ирен мрачно. Мальчик, читающий книгу, звали его Гос, все больше и больше обращал внимание на эту беспокойную троицу, а именно на Ирена. Он уже успел заметить, что тот похвалялся украденным мелом. «Поделись», — сказал он громко так, чтобы его сразу услышали. Ирен быстро схватил мел и подбежал к нему, закрыв спиной от всеобщего обозрения. «Тише! А если остальные услышат?» «Делись, иначе пожалуюсь». «А хватит смелости!» «Брис!» — позвал он второго мальчика, продолжавшего чертить что-то на доске. Тот сразу же поднял голову, весь во внимании. Ирен резко развернулся в сторону Бриса. «Он хотел попросить тебя показать рисунок, как только закончишь». Брис задумчиво кивнул и посмотрел на свое незаконченное творение. «Ты что, шантажируешь ради мела?» – прошипел Ирен так, что все это услышали. «Держи, только помалкивай!» И быстро разломив брусок на две части, он бросил одну из них на парту. Лицо его выражало крайнее недовольство, он с надменным видом прошел обратно к столу, где устроились товарищи. «Ты же сам виноват», — засмеялся Камиль. «Сегодня ты увидишь у меня, кто виноват. Пойдемте отсюда», — прошипел он и, собрав свои вещи, направился к выходу. Жан-Пьер посмотрел на кусочек мела, оставленный мальчику на прощание. Видимо, Гос остался довольным, потому что он, припрятав его, опять принялся за свое чтение. Жан догнал своих товарищей уже в коридоре. «Разве позволительно выходить на улицу?» «Каждый день ученикам выделяется час на то, чтобы поиграть во внутреннем дворе. Это развивает, когда игры не азартны», — пояснил Ирен. Жан-Пьер еще не знал о всех тонкостях местного расписания. «Мы будем играть?» — решил уточнить он. Жану Пьеру, зарабатывающему на жизнь собственным трудом и редко появляющемуся в школе, было сложно представить часы досуга. Более того, как бы это грустно ни звучало, он практически не видел в этом смысла. Был лишь легкий интерес, тот, что жил в маленькой детской частичке его души. Ирен резко остановился посреди коридора, а затем повернулся к растерявшемуся Жану Пьеру. «Да, мы пойдем играть, а потом ты будешь ждать этого часа каждый день». Камиль серьезно поглядел на испуганное лицо Жана Пьера. А затем двое его товарищей рассмеялись. «Пойдем, у нас еще перерыв на обед и два урока». Воспоминания пробуждались, когда взрослый Жан-Пьер читал страницы, принадлежащие авторству отца Ланса. Жан-Пьер с улыбкой вспоминал те дни. «Дать прочесть написанное кому-то чужому, и человек бы быстро справился, ведь все пережитое описывалось достаточно кратко». Но для Жана Пьера эта история разворачивалась снова день за днем. Он вспоминал все, что происходило с ним в течение тех дней. Занимательные игры, встречи и знакомства, первые книги. Отец Ланс описывал лишь свои впечатления от маленькой находки. Оказывается, он считал Жана Пьера невероятно умным. Он испытывал искреннюю радость за мальчика, когда тот обрел первых друзей. В первый учебный день он заметил, как они играют во внутреннем дворе. Преподаватели часто жаловались на мальчика с кудрявыми волосами из группы, в которую попал Жан, но тогда он увидел их вместе впервые. Он испытывал необъяснимый трепет перед этим несчастным мальчиком, чувство жалости и еще что-то очень чистое и светлое. Оказавшийся в компании Жана мальчик-дьяволенок, как называли его многие, теперь виделся пресвитеру таким же мальчишкой, желающим всего лишь немного повеселиться. «Ирен и правда был дьяволенком», — подумалось Жану Пьеру. «Во что только он их не втягивал, будучи еще совсем маленьким». Он догадывался о настоящей цели отца Ланса. Едва ли им двигала ностальгия о детских годах маленького Жана. В тот день, когда отец Ланс наблюдал за игрой мальчиков, когда полуденное солнце освещало весь правый угол и массивный барельеф над входом, Жан поднял голову и взглянул на собор в очередной раз. Впервые в жизни он увидел его с внутреннего двора.